8. Они, пифагорейцы, платоники, предполагают делить мир на 3/4 элементов. Мир земной, физический, мир даймонов, астральный, и мир божественный, огненно-ментальный, чтобы в первом ряду числились земля, вода, воздух и огонь, являющийся разжиженной частью воздуха, которая соседствует с Луной. Над этой земной четверкой, то есть в астральном плане, опять столько же элементов, но более чистой природы, так что первое место Земли здесь, в астральном плане, занимает Луна, названная, как мы сказали, натурфилософами эфирной Землей. Третий же ряд элементов, то есть мир огненно-ментальный, как полагают, повернут относительно нас так, что Земля находится в ней по порядку последней. Прочие элементы сведены в середину, а как нижний, так и верхний край оканчивается землей. Земля здесь, в огненно-ментальном плане, это апланес, неподвижная, то есть гестия. На ней, как предоставили нам думать древние, находятся Елисейские поля, отведенные чистым душем. 9. Когда душа высылается, эманирует в тело, она нисходит от этих Елисейских полей к физическому земному телу через 3 ряда элементов посредством тройной смерти. Таково второе мнение платоников о смерти души, вталкиваемой трудитур в тело. 10. А иные, ибо ранее мы указали, что у них, у платоников, существует 3 разновидности мнений, хотя и делят, как первое, мир на 2 части, но проводят иные границы. Они считают небо, называемое сферой Апланес, неподвижной, одной частью, а другой частью полагают 7 сфер, именуемых блуждающими, буквально планетами, вместе с тем, что находится между ними и Землей, включая саму Землю. 11. Согласно этим платоникам, а рассуждение этой школы кажется более предпочтительным, блаженные души, совершенно свободные от какого-либо телесного загрязнения, обладают небом, пребывают на гестии. Но если находящаяся среди нескончаемого света душа, презирающая со своей высоты тягу к физическому телу и к тому, что мы на Земле называем жизнью, помыслит о них хотя бы в тайном желании, то понемногу соскальзывает под тяжестью этого земного помысла в низшие сферы. 12. Не сразу от совершенной светозарной бестелесности она одевается в грязевое тело, но понемногу в процессе незаметных потерь и все большего удаления от простой и совершеннейшей чистоты она набухает, уплотняется в, так сказать, прирастаниях своего звездного тела, ибо на каждой лежащей под небом сфере она облачается в очередную эфирную оболочку, чтобы посредством этих оболочек постепенно приноровиться к соединению со здешним земным глиняным одеянием. И потому она претерпевает столько смертей, сколько сфер пересекает, достигая того, что мы на Земле именуем жизнью. Глава 12. 1. Итак, порядок самого нисхождения, которым душа соскальзывает с неба в преисподнюю этой земной жизни, состоит в следующем. Млечный путь так охватывает своим поясом зодиак, встречаясь с ним наклонной дугой, что рассекает его там, где помещаются 2 тропических созвездия – Козерог и Рак. Натурфилософы называют эти созвездия вратами Солнца, поскольку в них обоих, когда точка солнцестояния оказывается на пути Солнца, его дальнейшее превращение останавливается, и начинается обратный путь по поясу, пределы которого Солнце никогда не покидает. 2. Полагают, что через эти врата души с неба приходят на землю и возвращаются с земли обратно на небо. Поэтому одни именуются вратами людей, а другие – вратами богов, рак для людей, ибо через эти врата лежит спуск к низшему, инфернальному. Козерог для богов, поскольку через его врата души возвращаются в седалище собственного бессмертия и в число богов. Третье. И это то, на что указывает божественное знание Гомера в описании пещеры на Итаке. Пифагор полагает, что вниз от Млечного Пути начинается царство Дита, поскольку кажется, что соскользнувшие оттуда души уже отпали от божественного. Он говорит, что молоко от того является первой пищей, предлагаемой новорожденным, что первое движение душ, соскальзывающих в земные тела, начинается с Млечного Пути. Поэтому Исципиону, когда ему был показан Млечный Путь, было сказано о душах блаженных людей, отсюда отправившись, сюда же и возвращаются.